Глава 15. Мое сердце не остановится. После похорон матери дом как будто подменили. То, что когда-то было успокаивающим отражением ее индивидуального стиля, теперь стало символом нашей коллективной неудачи. Создавалось впечатление, что каждый предмет мебели и декора над нами глумится. Они напоминали нам истории, хлынувшие в нашу жизнь, пока она была жива, о больных раком, которые выжили, несмотря ни на что, о том, как чья-то соседка справилась со своим смертным приговором посредством медитации и позитивного мышления, как рак такого-то уже распространился на несколько лимфатических узлов, но представление о новом, безупречном мочевом пузыре совершило чудо, и теперь он находится в стадии ремиссии. Все казалось возможным, если только иметь оптимистический настрой. Возможно, мы недостаточно старались, недостаточно верили, недостаточно пичкали ее сине-зелеными водорослями. Может быть, нас ненавидит Бог? Ведь есть же семьи, которые сражались и победили. Мы боролись и проиграли. Среди всех естественных, душераздирающих эмоций, которые мы ожидали испытать, это странным образом обескураживало. Я упаковала ее одежду в мешки для мусора, выбросила наполовину использованные кремы QVC, пожертвовала оборудование для хосписа и остатки протеиновых коктейлей. На кухне сидел отец, склонившись над стеклянным столом с большой пластиковой чашкой красного вина в руке, и названивал в одну компанию за другой, чтобы те аннулировали карты в ее кошельке, повторяя снова и снова каждому представителю службы поддержки клиентов, что его жена только что умерла, и их услуги нам больше не потребуются. Путешествие в какое-нибудь отдаленное место показалось тогда хорошей идеей. Ментальная передышка от дома, в котором мы просто задыхались. Так что однажды утром за завтраком отец пил кофе и искал в интернете потенциальные места, где мы могли бы отвести душу. «Может быть, остров», — предположил он, «где мы могли бы расслабиться и поваляться на пляже». Но мысль о том, чтобы целыми днями тупо смотреть на великолепную воду, меня пугала. Слишком много свободного времени для погружения в мрачные мысли. Европа слишком сильно напоминала ему отпуск, который они проводили вместе. В конце концов, мы сосредоточились на Юго-Восточной Азии, регионе мира, который всегда нас очаровывал. Никто из нас не был во Вьетнаме, и эта поездка была относительно недорогой благодаря сильному американскому доллару. Мы подумали, что, возможно, если будем заняты осмотром мест, где никто из нас прежде не бывал, нам удастся хотя бы на мгновение забыть о том, что наша жизнь пошла прахом. Мы забронировали авиабилеты через 2 недели после похорон. Отец благоразумно зарезервировал отдельные комнаты, чтобы у каждого из нас было личное пространство. Мы останавливались в роскошных отелях с душем с дождевой водой и великолепным завтраком «Шведский стол». Подносы ломились от экзотических фруктов и импортных сыров, омлетов, приготовленных на заказ, и готовых блюд вьетнамской кухни. В Ханое мы молча сидели на лодке, скользящей по заливу Халонг. Мы проплывали мимо выступающих из воды красивых известняковых островов и украдкой плакали, не способные найти друг для друга ни единого утешительного слова. Мы заказали билеты на ночной поезд на север в Сапу, чтобы насладиться видами с горы Фансипан. И, сойдя не на той станции, отец лихорадочно бегал вокруг и спрашивал местных жителей «Where is fancy pants?» — «Где модные штаны?» А я купила баньми с тележки неподалеку. На своих двухъярусных кроватях мы поглощали вьетнамские сэндвичи, пока не ослабели настолько, что могли спать под резким раскачиванием поезда на путях шириной всего в 2 фута. В Сапе мы взяли на прокат мотоциклы и мчались по туманным извилистым дорогам, выходящим на террасные рисовые поля, которым, казалось, не будет конца. Но за каждым моментом восхищения быстро следовал прерывистый удар в живот, постоянное напоминание о том, почему мы здесь. Каждый раз, когда служащий на стойке регистрации спрашивал, нужен ли отцу дополнительный ключ от номера его подруги, отец ужасно краснел. «Нет, нет, это моя дочь. Это мой отец», — заорала я на гида Хмонг, которая пригласила нас в свой дом отведать жареных личинок. «Тогда где же мамочка?» — спросила она, пока я с хрустом вгрызалась в чешуйчатую оболочку. «Она дома», — сказал отец, поджимая губы и едва сдерживая слезы, не зная, как избежать дальнейших неприятных вопросов. Это было еще то время, когда казалось, что лучше всего солгать и не вдаваться в подробности. Мы все еще боялись произнести это вслух. «Это просто поездка отца и дочери», — добавила я. Чаще всего после раннего ужина мы возвращались в наши гостиничные номера, я валилась на кровать и спала 14-15 часов. Горе, как и депрессия, затрудняло выполнение даже самых простых задач. Все красоты страны оказались для нас потерянными. Мы были невосприимчивы ко всем зрелищам и ощущениям, тихо несчастны и совершенно не знали, как друг другу помочь. В Хюэ мы достигли половины двухнедельного путешествия, которое начинало казаться слишком амбициозным и невыносимо долгим. Все, что мне хотелось сделать, так это отправиться домой. Я жаждала укрыться в своей спальне и погрузиться в комфорт PlayStation и ее успокаивающих игр-симуляторов сельского хозяйства, а не просыпаться в 6 утра, чтобы совершить экскурсию в фургоне по очередной пагоде и рынку, где отец полчаса торговался за пару долларов. Но в тот день в Хюэ дела пошли на поправку. Нас порадовала погода лучше, чем в Сапе, а атмосфера более безмятежная, чем в Ханое. На безжалостном гудении скутеров, к которому мы привыкли как ко второму национальному языку Вьетнама, говорили не так свободно. Жизнь текла медленнее. Мы обедали банькан, жирными хрустящими желтыми блинчиками с креветками и ростками фасоли, и запивали их холодным пивом худо. Плавали в большом красивом бассейне возле нашего огромного отеля. Мы наблюдали, как жена нашего водителя лодки изготовляла сувенирные футболки, предлагала снежные шары и деревянные открывалки для бутылок. И, скользя по ароматной реке, страдали от чувства вины, отрицательно качая головами и повторяя «нет, спасибо» каждому встреченному продавцу. Вечером мы взяли такси «De la Jardin du la Carambole», настоятельно рекомендуемого вьетнам и французского фьюжн-ресторана недалеко от императорской цитадели. Ресторан выглядел как большой особняк во французском квартале Нового Орлеана. Фасад был окрашен в ярко-желтый цвет. Вдоль третьего этажа тянулись три высокие арки, каждая со своим балконом, а снизу к зданию элегантно примыкала веранда со столиками. Для начала мы заказали коктейли и решили выпить за ужином бутылку бордо. Мы заказывали взахлёб. Тыквенный суп, говядина в банановых листьях, жареные блинчики с начинкой, хрустящие кальмары, тарелка булочек Бо Хюэ и салат из морепродуктов и манго, рекомендованный официанткой. Стремление максимально увеличить количество общих блюд и обилие алкоголя при заказе — две вещи, которые мы с отцом всегда считали тем, что нас объединяет. «Знаете, — сказал отец нашей официантки, как будто открывая ей секрет. Он несколько раз ткнул пальцем в мою сторону. Она делала то же, что и вы. Прошу прощения?» Официанткой оказалась хорошенькая вьетнамка примерно моего возраста. У нее были длинные черные волосы, она была одета в красное аозай, платье до щиколотки с высокими разрезами и свободные черные брюки под ним. Она говорила по-английски с почти неуловимым акцентом. Всякий раз, когда ее руки были пусты, она стояла, сложив их одна над другой, как безмятежный Будда. «Моя дочь, она работала официанткой. Много лет», — пояснил мой отец. За долгие годы общения с семьей моей матери отец выработал свой способ общения с людьми, не говорящими по-английски. Он опускал артикли и бурно жестикулировал, как если бы разговаривал с трехлетним ребенком. «И я», — указал он на себя, — «давно», — отец широко раскинул руки, — «помощник официанта». Затем он ударил своим большим кулаком по столу, заставив загреметь столовые приборы и стаканы, и громко рассмеялся. «Ой!» — воскликнула официантка, чудесным образом не испугавшись того, что американец чуть не опрокинул стол. «Мы с дочерью любим вкусно поесть», — сказал он. «Мы те, кого называют гурманами». Я не была до конца уверена в том, что именно вызвало у меня тошноту. То ли только что совершенная поездка на лодке, то ли использование отцом слова «гурманы» и тщательность, с которой он это слово произнес — «гурманы». Но заказанный мной салат из морепродуктов и манго перестал казаться таким уж привлекательным. В этом мире слишком мало вещей, которые я ненавижу больше, чем взрослого мужчину, считающего себя гурманом. Тем более, если это мой собственный отец, втягивающий в гурманов и меня, когда всего несколько минут назад он спросил меня, слышала ли я когда-нибудь о севиче. «В самом деле», — изумилась официантка с энтузиазмом, который казался искренним. Она была действительно исключительной официанткой. На ее месте я бы еще 30 минут назад притворилась, что занята полировкой ложек. Я не то чтобы гордилась своей работой официанткой, но этой профессии действительно присущ собственный кодекс чести. Мне нравился дух товарищества, общее пренебрежение к клиентам, пользователям группен, привередливым едокам, людям, которые просят хорошо прожаренные стейки и справляются, не слишком ли рыба рыбная. Было неизъяснимым удовольствием обменивать свое время на наличные, прожигать все эти деньги за час до закрытия, наслаждаться блаженством заказа напитков после их подачи в течение всего дня. Обратной стороной было то, что этот опыт превратил меня в невротичного посетителя ресторанов. У меня возникла навязчивая потребность аккуратно складывать все тарелки после еды, давать чаевые в размере 25%, даже если обслуживание было ужасным, и никогда, если только блюдо не было феноменально отстойным, не отправлять его обратно лишь потому, что оно мне не по вкусу. Так что, когда отец спросил, почему я не съела салат, я предпочла накрыть его салфеткой, а не поднимать шум. «Кажется, меня немного тошнит после лодки», — сказала я. «Это не имеет большого значения». «Извините», — крикнул отец официантке через все помещение. «Ей не нравится», — сказал отец, указывая на салат из морепродуктов. Он зажал нос, а затем потянул воздух, изображая, я полагаю, резкий запах гавани. «Он слишком рыбный». «Нет-нет, все в порядке», — возразила я. «Правда, пожалуйста, все нормально. Господи, папа, я же сказала тебе, что все в порядке». «Мишель, если тебе что-то не нравится, тебе следует так и сказать». Салат был рыбным. В конце концов, это был салат из морепродуктов, залитый соусом неокмам, в стране, где рыбный соус является основой любого блюда. Но в том, что я не стала его есть, официантка была не виновата. Вдобавок ко всему, отцу пришлось использовать это ужасное слово «рыбный», выставляя нас на показ как неких всезнающих кулинарных критиков, а затем унижая местную кухню. «Мне совсем не трудно вернуть еду самостоятельно», — сказала я, ерзая на своем месте. «Я взрослая. Мне не нужен человек, вкладывающий слова в мой чертов рот». «Не обязательно использовать подобные слова», — сказал он, оглядываясь на официантку. — «Говори тише». «Хотите, чтобы я это забрала?» — спросила официантка. «Да, пожалуйста», — ответил он. В целом она казалась невозмутимой. но я не могла не вообразить эту сцену, как она объясняет своему менеджеру, что это не ее вина, просто два американских гурмана удивились, обнаружив, что салат из морепродуктов действительно по вкусу напоминает рыбу и воспроизводит жест рукой моего отца. Мне было интересно, как по-вьетнамски будет «глупые туристы». «Господи, не могу поверить, что ты так поступил», — сказала я. «Сейчас ей очень плохо. Что если ей придется заплатить за этот салат из своих чаевых или еще каким-то образом? Мне не нравится, когда моя собственная дочь распекает меня в присутствии незнакомцев», — сказал он. Он говорил медленно, подчеркивая каждое слово и уставившись на свой бокал. Он держал его ножку в кулаке. «Никто не говорит со мной так, как ты. Всю эту поездку ты со всеми торгуешься. Таксисты, гиды. Теперь такое ощущение, что ты пытаешься получить бесплатную еду. Это неприлично. Твоя мать меня предупреждала, что ты можешь сесть мне на голову». Ну вот оно. Он совершил невыразимое. Он вложил слова в уста мертвой женщины и использовал их против меня. Я чувствовала, как кровь приливает к моему лицу. «Что ж, мама тоже много чего рассказывала и о тебе, поверь», — сказала я. «Я могла бы наговорить сейчас много всего, но предпочитаю промолчать». «Ты ей даже не нравился», — хотела крикнуть я. «Она сравнивала тебя с разбитой тарелкой. Когда только моя мать могла сказать ему подобное и к чему все это относилось?» Эти слова продолжали крутиться у меня в голове. Безусловно, я принимала свое воспитание как должное. Я срывалась на тех, кто больше всего меня любил, и позволяла себе погружаться в депрессию, на что, возможно, не имела реального права. Тогда я была ужасна, но сейчас. Я так усердно работала последние 6 месяцев, пытаясь быть идеальной дочерью, чтобы компенсировать боль, которую причинила, будучи подростком. Но то, как он это сказал, заставляло думать, будто это последняя мудрость, которую она передала перед тем, как покинуть смертную оболочку. «Берегись этого ребенка, она легко сядет на тебя верхом». Разве она не знала, что это я 3 недели спала на больничной кушетке, пока папа оставался на кровати дома? Это я меняла судно, потому что он не мог сделать это, не испытав рвотный рефлекс. Это я глотала свою боль, пока он рыдал. «Боже, с тобой было так сложно», — сказал он. «Мы всегда об этом говорили. Как ты только могла так жестоко с нами обращаться?» «Лучше бы я никогда сюда не приезжала», — воскликнула я. И поскольку мне больше нечего было сказать, я отодвинула стул и выбежала из зала, прежде чем он успел меня остановить. Я слышала, как затихает позади отчаянный вопль отца, когда я бросилась вон, оставив его спешно оплачивать счет за нашу напряженную, нетронутую трапезу. В одиночестве я свернула за угол и на всех парах помчалась в темноту. Наша близость к цитадели облегчила ориентирование по городу. Я смутно помнила, откуда мы пришли, и смогла вдоль ароматной реки добраться обратно к отелю. Это был не близкий путь, но я не была уверена, что у меня достаточно денег, чтобы оплатить обратную поездку на такси. Я решила, что в любом случае лучше пойти пешком и провести время, продумывая самостоятельный обратный путь в Ханой. Я могла бы сесть на поезд, снять дешевый номер и избегать отца до конца недели, вместо того, чтобы лететь в Хо Ши Мин, как мы планировали. Но тогда мне все равно придется встретиться с ним в самолете по дороге в Америку. Я задавалась вопросом, сколько может стоить более ранний рейс обратно в Филадельфию, сколько потребуется заплатить, чтобы больше никогда с ним не разговаривать. К тому времени, как мне удалось найти дорогу обратно в отель, отец уже ждал наверху широкой лестницы, ведущей в вестибюль отеля. Я ожидала, что он будет рассерженным, ходить туда-сюда, ожидая возможности спустить на меня всех собак за то, что я таким образом его покинула. Но была удивлена, увидев насколько мрачным он выглядел. Он опустил подбородок на кулак, опершись локтями на мраморные перила, и смотрел во влажную ночь взглядом, который может принадлежать только тому, кто думает, как я здесь очутился. Я нырнула за здание, чтобы он меня не заметил. Я смотрела, как отец откидывает назад свои редеющие черные волосы, и вместо того, чтобы испытывать злость или торжествовать, мне стало очень-очень плохо. Отец был последним из своих братьев, кто цеплялся за волосы. Теперь его шевелюра уменьшилась почти на треть от той, что была у него до того, как моя мать заболела. Это было похоже на еще один обман, и я подумала, что его действительно всю жизнь обманывали, да так, как мне и не снилось. Лишенное детства по вине отца, а теперь женщины, которую он так любил, всего за несколько лет до их последней главы. Тем не менее, я не была готова его простить, и теперь, придя в себя, я решила поискать место, где можно выпить. Я подумала, что, возможно, смогу найти австралийцев в отпуске, готовых купить мне кружку, если у меня закончатся деньги. Но поблизости не было туристических мест, и я боялась, что заблужусь, если забреду слишком далеко и выпью слишком много. Так что я направилась в местный бар неподалеку под названием «Кафе Лами». Я заняла столик на террасе и заказала пиво. Примерно на середине бутылки долговязый официант сообщил мне, что вот-вот начнется музыка, и спросил, не хочу ли я войти. В баре было темно, его освещали фиолетовый свет и медленно вращающийся диско-шар. В кафе стояли маленькие круглые столики, украшенные искусственными пластиковыми розами. В основном там было пусто. Иностранцев не было, только группа местных жителей сзади и пара, сидевшая через несколько столиков от меня. На сцене стояли клавишные Casio, акустическая гитара и небольшой телевизионный монитор в углу, подключенный к ноутбуку. Хостес взяла микрофон и сделала какое-то объявление. На сцену вышли двое молодых людей. Один в очках сел за Casio, а другой взял гитару и начал играть. Хостес спела песню на вьетнамском языке. И я сначала не понимала, то ли музыканты играют под фанеру, то ли это предустановленный аккомпанемент на синтезаторе. Хостес оказалась на удивление фантастической певицей, а песня представляла собой убедительную эмоциональную балладу. Так что мне захотелось узнать ее название, чтобы поискать позднее. Я заказала еще пиво, и будто из воздуха рядом со мной возникла молодая вьетнамская девушка. «Прошу прощения, что вы здесь делаете?» — спросила она. У нее был сильный акцент, и понять ее было сложно, особенно на фоне музыки. Она рассмеялась. «Ой, извините, я никогда не встречала здесь туристов, а прихожу сюда каждый день». Когда хостес закончила, один из мужчин из задней части бара подошел к сцене, оглядываясь на своих друзей в поисках поддержки и беря в руки микрофон. К нашему столу подошел официант с керамическим чайником и чашкой и поставил их перед моей соседкой. «Меня зовут Цин», — сказала она. Она налила себе чаю и обхватила чашку обеими руками. Затем положила локти на стол и наклонилась ко мне поближе, чтобы я могла ее лучше слышать. «Это означает цветок?» «Мишель», — представилась я. «Я здесь в отпуске и остановилась в отеле неподалеку». «Мишель», — повторила она. «Что значит это имя?» «Да, собственно, ничего не значит», — ответила я. Мужчина на сцене начал петь, и я снова была поражена тем, насколько хорошо звучал его голос. Я на мгновение задумалась о том, не рождаются ли все вьетнамцы с абсолютным слухом. «Я прихожу сюда, потому что мне грустно», — сказала она. «Я люблю петь. Я прихожу сюда каждый день». «Мне тоже грустно», — ответила я. И вторая кружка постепенно начала развязывать мне язык. «Почему вы грустите?» «Я хочу быть певицей», — воскликнула она. «Но мои родители считают, что мне нужно поступать в университет. А почему грустно вам? Я отхлебнула пиво. Моя мама умерла. Выговорила я, наконец. Я поняла, что, возможно, в первый раз позволила этим словам сорваться с губ. Цин отставила чашку с чаем и положила свою руку на мою. «Вам следует что-нибудь спеть». Она наклонилась ближе и заглянула мне в глаза, как будто была уверена, что это решит все мои проблемы. Именно так я когда-то относилась к музыке, еще до того, как все произошло. Чистая, детская вера в то, что песни способны исцелять. Я верила в это со всей убежденностью, пока не столкнулась с такой сокрушительной потерей, которая затмила мои самые яркие увлечения, заставила амбиции выглядеть легкомысленными и эгоистичными. Я сделала еще один глоток пива, отодвинула стул и направилась к сцене. «У вас есть песня «Rainy Days and Mondays»?» — спросила я хостес, которая ввела это название в строку поиска YouTube, включила соответствующую фонограмму и протянула мне микрофон. Цин встала напротив сцены и подбадривала меня аплодисментами. Когда заиграла музыка, она закрыла глаза и улыбнулась, покачиваясь из стороны в сторону. «Разговариваю с собой и чувствую себя старой. Иногда мне хочется все бросить. Все представляется таким нескладным». Начала я, понимая, что микрофон сильно утонул в реверберации. Я звучала фантастически. С этой штукой буквально невозможно плохо звучать. Я закрыла глаза, наклонилась к нему, настраиваясь на свою лучшую Карен Карпентер, эту крошечную трагическую фигурку. Эта анорексичная женщина в желтом платье медленно разрушалась, стараясь казаться счастливой перед камерой, убивающая себя в прямом эфире и стремящаяся к совершенству. Бар аплодировал. Цин взяла с нашего стола пластиковую розу и торжественно вручила ее мне. Когда подошла ее очередь, она, конечно же, выбрала не что иное, как «My Heart Will Go On» — гимн, ставший вечной классикой в Азии спустя почти два десятилетия после своего выхода в свет. Я вспомнила о том, как изображала Селин Дион, моя мать, о ее дрожащих губах. Мокрая реверберация разнесла голос Цин по бару, когда она пропела «Рядом, далеко, где бы ты ни был». И я собрала все розы с окружающих столиков и бросила их к ее ногам. «Цин, это было так здорово!» Пока остальные посетители по очереди подходили к микрофону, мы продолжали собирать розы со столов и бросать их на сцену. Мы танцевали под все песни, аплодируя громче всех, когда они заканчивались. Она рассказала мне об известных вьетнамских певцах. Мы делились своими мечтами. Я допила последнюю кружку пива, мы обнялись на прощание, записали адреса электронной почты друг друга и пообещали поддерживать связь, но так и не сделали этого. Утром мы с отцом встретились за завтраком в буфете отеля. Не разговаривая о нашей ссоре, продолжили путешествие, как ни в чем не бывало. Мы сели на поезд до Хуана и провели там два дня. Мы гуляли по старому городу, фотографируясь вдоль канала. Улицы пестрели от киосков, в которых продавались яркие разноцветные фонарики и трехмерные карты. У знаменитого японского крытого моста остановились, чтобы посмотреть, как местные жители спускают на воду освещенные свечами бумажные кораблики. Мы совершенно не подозревали, что Хуань означает «мирное место встреч».